Глава 1. Дядя Грюм, а вам мама пирожков напекла. Марганины панталоны, кто бы знал, как Аластер Грюм не любил тонкие детские голоса, и как он жалел о решении перебраться в Литл Уингинг. Последнее время он серьезно, очень серьезно задумывался, будет ли ему лучше здесь или в Азкабане. Вообще считалось, что он сидел сейчас в засаде, наблюдая за домом Поттера. Он оборудовал себе лёжку на дереве. Лёжка была замаскирована. На ней было мощное маглоотталкивающее заклятие, на нём самом маскировочная одежда и дезиллюминационные чары, а поверх всё это прикрыто мантией-невидимкой. Чары заглушения звука и отвода глаз он с себя вообще последний месяц не снимал. Но разве могло что-то остановить этих адских тварей, притворявшихся обычными детьми? Грюм тяжело вздохнул и повернул голову. На соседней ветке сидел Деннис и протягивал бывшему Аврору корзинку с пирожками. Постоянная бдительность Аластера у Грюма молчала, видимо, обидевшись или отчаявшись. Рука от оклика даже не дернулась к палочке по заведенной некогда привычке. Самым жгучим, самым сильным, самым заветным желанием грозного глаза было узнать, какая тварь обучила мальков передвигаться бесшумно и игнорировать любую маскировку. Да, Аластера бы, конечно, посадили в Азкабан после того, что он сделал бы с этим паразитом, но ничего страшного в таком исходе не было бы. Во-первых, туда не пустят этих демонит, а во-вторых, все дементоры самой известной британской тюрьмы сдохнут от обжорства. Настолько доволен будет Аврор, если проделает с виновником хотя бы четверть своих задумок. «Давай сюда!» – недовольно проворчал мужчина, выхватывая корзинку. Пирожки были еще теплыми, и пекла их сестра-стервы Скитер очень недурно. Зрелище висящей в воздухе корзинки и взлетающих из нее пирожков, которые затем бесследно исчезали, было, наверное, потрясающим. По крайней мере, малек смотрел на трапезу почти завороженно. «Дядя Грюм, а вы научите меня колдовать бомбарду?» Грюм застонал, про себя. Малек доставал его этим вопросом раз в сутки, находя в любой части мерзкого городишки. Не помогало ничего, ни объяснение, что Деннис Макглы колдовать палочкой не может, ни рассказ о том, что заклинание слишком сложное, ничего. Угрозы тоже не действовали, так как тормозов у малька, похоже, не было совсем. Только Мерлин знает, каких трудов ему стоило сдержаться, чтобы не запустить в малька чем-нибудь эдаким или даже банально по-макгловски всыпать по заднице. Как показала практика, силенция не помогает. Малек отлично умеет выражать мысли и без слов, а заходить дальше он боялся. Тетя, да и мама, судя по всему, Денниса человеком была страшным. У Аластера, конечно, тоже была репутация, но никакая репутация и постоянная бдительность не спасет от потока проклятых писем от четверти женского населения магической Британии. Среди этой толпы со стопроцентной вероятностью найдется какая-нибудь сумасшедшая с обостренной изобретательностью, которая все-таки преодолеет все меры защиты. «Дядя Грюм, ну пожалуйста!» Нытье свое Деннис за последнее время отточил до виртуозного уровня. Это его «пожалуйста» было хуже гвоздя по стеклу. И Грюм понял, что сдается. Моргана с ним, с этим мальком. Ну и что, что парень не сможет повторить? Грюм ему покажет. Может быть, это отродье тьмы хотя бы после неудачи успокоится? Грюм решительно схватил ребенка за руку и отпарировал к себе домой в тренировочный зал. Дьяволенок по приземлении радостно запрыгал и захлопал в ладоши, отчего захотелось придушить его еще больше. Тем не менее Грюм снял с себя невидимость, медленно и доходчиво показал движения, правильные слова, рассказал об особенностях заклинания и показал, куда целиться. Потом выдал мальку свою палочку, предвкушая крушение надежд ребенка. Наверное, нехорошо злорадствовать над такими вещами. А, сиськи Морганы, над этим порождением бездны можно и позлорадствовать. Это же уму непостижимо, как можно быть таким доставучим. Мальчишка раз за разом повторял заклинание и движение палочкой. Несколько раз просил еще раз произнести чары Грюма, но все равно ничего не выходило, что и следовало доказать. Грюм расплылся в злорадной улыбке, предвкушая, что пацан от него наконец-то отстанет. Почему-то разочарованным мальчик не выглядел. Он вернул Аврору палочку, поблагодарил и просто рукой запустил в мишень вполне приличную бомбарду. У Грюма дернулся глаз, артефактный, который, по идее, не мог. «Дядя Грюм, а вы еще какие-нибудь огненные заклинания знаете?» Грюм взвыл, вслух, хотя и тихо. Решение переехать в Литл Уингинг было одним из самых бесполезных в жизни Аврора. Он надеялся, что буквально через неделю после той статьи в городе появятся первые пожиратели. Они никогда не отличались особым долготерпением, Так что еще через неделю кто-то должен был начать действовать и попасться на горячем. Грюм прибыл в городок заранее. Насколько он узнал, из больницы Поттера и всю его компанию должны были выпустить дня через два или три. А Ластер снял на месяц обшарпанный домик на окраине города и оставшееся время занимался приведением его в порядок и наложением соответствующих чар. Подозрения у соседей он не вызвал, так как миссис Браун проделала просто потрясающую работу. Шрамов у него не осталось, а глаз и нога были скрыты очень умелой постоянной иллюзией. Это и множество других мелких изменений сделали его похожим на обычного крепкого мотгла слегка за 40. Закончив с домом, Аластер прошелся по не такому уж большому городку, разведал местность у дома Поттера, посмотрел, где его школа, и наметил места, где дети могут проводить время. Несколько следилок, развешанных там и тут, позволяли надеяться, что приход врага не останется незамеченным. К самому дому он не подходил слишком близко, только удовлетворенно отметил, что кровное заклятие жертвы еще действует. Ему даже показалось, что оно стало сильнее, но это маловероятно. Оно, скорее, должно затухать со временем и полностью рассеяться с совершеннолетием мальчика. Вплоть до возвращения детей из Мунга никакой подозрительной магической активности в городке Аврор не заметил. И в первый день возвращения тоже, хотя странности начались уже тогда. Все дети, судя по всему, переместились в дом Поттера. А Ластер как раз замаскировался у противоположного дома и наблюдал за входом. Ставить следилки непосредственно внутри он не стал, опасаясь, как отреагирует защита. Видимо, все родственники ожидали в доме дяди и тети Гарри, и пришли сильно заранее, потому что приход их грозный глаз не застал. В какой-то момент двери открылись, и из них вывалилась целая толпа из 9 человек. Чуть не поперхнувшийся Аластер узнал среди этой толпы Риту Скитер, а приглядевшись, понял, насколько похожа она на идущую рядом женщину. Последнее, что было нужно мракоборцу, это журналист на месте проведения операции. Рита так тепло, кто бы мог подумать, что она так может, общалась с мальчиком и женщиной, что родство было единственным возможным объяснением. То есть она здесь не в последний раз, то есть с заклятиями забвения нужно было обращаться очень осторожно. Додумать эту мысль грозный глаз не успел. Выходящие еще только покидали придомовой участок Дурсли, когда перед ними кто-то аппарировал. Выглядел этот кто-то как типичный оборванец из лютого переулка. Без лишних слов он поднял палочку и собирался что-то запустить в толпу. Рефлексы Аластера сработали раньше мозга, наплевав на статут секретности и маскировку, наплевав даже на сохранение жизни потенциального следа к более крупной рыбешке, он запустил в спину поганца бомбарду. Та самая его роковая ошибка. Но кто мог знать, что гости Дурсли такие нервные. До того, как бомбарда влетела в спину этого террориста, произошло сразу несколько событий. Во-первых, выяснилось, почему эта стерва Скитер такая наглая. Ее реакция и рефлексы вполне могли поспорить с его собственными в молодости. Враг еще только выходил из аппарации, а Рита уже достала палочку и невербально установила какой-то мощный щит, прикрывший всех. Что-то более экзотическое, чем обычное противо. Не подкачали и мгдлы. Точнее, это по информации Грюма все остальные должны были быть мгдлами. Тем не менее подросток лет 15 оперативно обернулся в тварь, от вида которой описался бы и оборотень. А взрослый мужчина рядом с журналисткой сделал движение рукой, выбрасывая две железные полосы. Эти полосы повалили преступника на землю, сковывая одна руки, другая – ноги. Бомбарда благополучно пролетела над упавшим магом и врезалась в щит Риты. Щит даже не дрогнул, а преступника опалило огнем отраженного пламени. Из огня вылетели следующие две металлические полоски. Грюм попытался увернуться, но снаряды скорректировали свое движение, сковав и его. А Ластер еще успел заметить, как анимаг ударом лапы вырубает отпарировавшего, а потом прыжком оказывается рядом с ним. Примечание к части. Я тут немного засомневался, может ли амфицион вырубить кого лапой, потому что мне интуитивно кажется, что собака, даже очень крупная, не может. Поэтому я полез гуглить амфиционов подробнее, и выяснилось, что тварь ближе к куньям, чем к собакам и медведям. Можно вообще сказать, что это гигантская куница, то есть да челюсть, как у собаки, размер, как у медведя, хотя лапы коротковаты, но к этому чуду прилагается гибкий позвоночник и толстый длинный гибкий хвост, которые позволяют очень нехило прыгать. Ну, и лапы эта штука тоже, Видимо, могла вдарить, и оно могло перекусывать кости, и бегать быстрее медведя на короткие дистанции, а это, на секундочку, 60 км. Я вначале еще немного сомневался, почему ее называли машиной для убийства. Короче, тварь, похоже, действительно была впечатляющей. В общем, те, кто хочет представить униформу Боба еще подробнее, гуглим собаку, медведя и куницу и пытаемся вообразить нечто среднее между ними. Реконструкции самого амфициона слишком отличаются друг от друга. Глава 2. Рита Скитер провела острым красным ногтем по груди своего мужчины, оставляя длинную красную полосу. Каждый раз в постели с ним она не могла отказать себе в удовольствии и не представить еще раз той восхитительной сцены. Вот они возвращаются из Мунга в дом Поттера. Шумная встреча, слезы, обнимания, чай, разговоры. Вот они выходят из дома. Аппарирует этот имбецил Марк Скаррс. Рита тут же ставит щит, готовится отбиваться, но Макглы преподносит сюрприз. Нет, на тот момент она уже знала большую часть подробностей лесной схватки, знала, что такое посвящение стихиям и что ее спутники не безобидные овечки. Но знать – это одно, а увидеть своими собственными глазами – совсем другое. Несмотря на прошедшую неделю, Макглы, судя по всему, были еще на взводе, нервно реагируя на все непонятное. Оскар отправил в полет свои железки сразу же после возникновения щита. Рита с неприятным холодком обнаружила, что ее лучший щит снаряды Оскара не заметили вообще, прошли так, как будто его не было. Еще успела отметить, что надо будет искать новые защитные чары, а потом по щиту ударила бомбарда, промахнувшаяся по упавшему Марку. Нового участника событий лично она не видела, но он явно носил на себе что-то металлическое, потому что следующие полосы полетели прицельно и уверенно, спеленав кого-то под дизель-люминационным. Этот мальчик, Боб, в тот момент уже вырубал первого нападавшего, тоже та еще страхолюдина. Не волшебником, конечно, бояться большого зверя, но на пару секунд оторопи после трансформации парень может рассчитывать у любого, незнакомого с его униформой. Рита сама растерялась, пытаясь понять, это вообще кто. Здоровая прыгучая тварь с вытянутой мордой довольно ловко саданула лапой по лбу сначала первому, потом второму. Невидимость второго ее также не смутила, видимо, ориентировалась по запаху. Рита довольно зажмурилась, почти замурчала, еще раз смакуя тот момент. Со второго нападающего медленно, на самом деле, только в ее воображении, а так, довольно быстро, спадала невидимость. Сверху вниз, волосы с проседью, лоб и артефактный глаз. Остальные черты лица были не похожи на оригинального Грюма, он сильно поработал над внешностью, избавившись от шрамов. Но искусственный глаз и нога не оставляли сомнений, это именно он. Рита была просто на седьмом небе от счастья. Она, не удержавшись, бросилась к Бобу, чмокнув его в мокрый нос, и Мерлин с ней, со страхолюдностью, а потом повисла на Оскаре и впилась ему в губы. Этот накачанный мужчина ей еще в больнице приглянулся, суровый, молчаливый, все, как она любит. А тут она твердо решила оказаться в его постели в ту же ночь. Дальше все было не настолько интересно. Тела оттащили обратно в дом. Через несколько минут Грюм очнулся и слинял, не дав над собой всласть поиздеваться. Ну, от столь опытного волчера никто ничего другого и не ждал. А первого нападающего с пристрастием допросили. Рита уже несколько лет как не выходила из дома без веритасерума, да и легилименция интересовалась довольно плотно. Кузен же Гарри Поттера в этой области оказался просто самородком. Плюс мистер Дурсль еще и как-то усилил действие веритасерума, так что бедный, даже Рите его стало самую капельку жалко, парень выложил просто все и сразу. Шансов умолчать или тем более приврать у лоботряса не было ни единого. Впрочем, рассказал он не так уж и много. Это был нагуленный сынок Маркуса Скарса, державшего в лютном тату-салон. На этих словах как-то оживился Дадли. Бездельник был обычным мелким преступником, подворовывающим, грабящим, хулиганищем. Типичный представитель неблагополучного лютного. Точнее, не типичный, а один из самых тупых из них. В пабе «Белая Виверна» было выставлено объявление с наградой за голову Гарри Поттера. Указывался адрес проживания мальчика, а деньги предлагалось забрать у бармена после предъявления доказательств. Этот дурак просто успел самым первым. Дурак, потому что полез без подготовки. Рита защитные чары изучала самым пристальным образом, но тех, что лежали на этом с виду обычном магловском доме, она не знала. Не знала, но была уверена. Чужак войти в этот дом с дурными намерениями не мог, и повезет, если его просто не пустит. Награда за голову новостью была, конечно, плохой, но не настолько, как могла показаться. Безусловно, министерство с этим сделать ничего не могло, на криминал у него не было влияния. Но, во-первых, если у человека есть хотя бы зародыш мозгов, он поймет, что после убийства Поттера, любимого национального героя, его просто распнут. А мертвым никакие деньги не нужны. Оставшуюся же безмозглую шушеру можно было просто запугать. На что с энтузиазмом согласился дядя мальчика. Сказать, что его расстроила награда за голову племянника, сильно преуменьшить. И огорчение в его исполнении выглядело, как униформа Боба, то есть страшненько. Он вежливо попросил перенести его в этот бар, чтобы уладить недоразумение. Оскар тоже изъявил желание принять участие. Вспоминать то, что было дальше, не очень хотелось. Внутрь она зашла несколько позже спутников, чтобы не светиться. Была первая половина буднего дня, поэтому внутри бара находилось всего 6 человек, включая бармена. Уже без сознания, верно наглядывался, выбирая самого представительного из посетителей, потом подошел к жертве ближе. Тело мужика взлетело и повисло напротив стихийника так, чтобы смотреть в глаза. Рита встала вне обзора посетителя, поэтому Вернан был ей виден особенно хорошо. Глаза мистера Дурсля залила темно-красная, немного светящаяся кровь. Очень впечатляюще. Мужчина очнулся. «Мне все равно, как тебя зовут», — голос Вернана чем-то напоминал шипение. «Передай всем в этой части магического мира, Гарри Поттер мой, если хоть одна шавка посмеет поднять на него руку, она не скроется даже в Азкабане». Хотя эту фразу придумывали совместно, артистические таланты, светящиеся кровью глаза, придали ей особый шарм. Рита бы на месте жулика точно поверила. Она и на своем-то месте сомневалась, что Магл играет, а не говорит сейчас чистую правду. Посетитель же и вовсе потерял сознание, скорее всего, не от страха, а потому что его повторно вырубили магией крови. И, видимо, одной угрозой мистер Дурсль не ограничился, заодно как-то повлияв на организм жертвы, потому что Рита заметила потемневшее пятно на штанах упавшего. Что будем делать с барменом и этим Марком? Видимо, Вернан все же играл, сейчас голос у него был вполне спокойным и даже деловитым, а глаза приняли нормальный вид. Никакой пользы от сдачи двоих врагов в министерство Рита не видела. По-хорошему, следовало бы вообще сделать так, чтобы они исчезли, это бы усилило эффект запугивания. Но предложить этот вариант она боялась. Боялась прежде всего потому, что подозревала. Эти маглы согласятся. Рита была женщиной решительной и небрезгливой, но два убийства, это чересчур. Ну, бармена сначала надо допросить. Рита попыталась максимально отсрочить решение вопроса. Только мне троих человек по рации не утащить. Два, мой максимум. Тогда берите со Скаром это тело, домой я смогу вернуться и сам. После этих слов мистер Дурсль превратился в огромную каплю крови, которая стала истончаться, пока не исчезла. Мистер Ридсби тяжело вздохнул. «Вряд ли я в ближайшее время освою перемещение», — пояснил он причину своего вздоха. «В моей стихии это уж больно сложно. В доме Дурсли, помимо уже прибывшего главы семейства, их ждал сюрприз. Аластер Грюм нашел в себе решимость вернуться, чтобы прояснить ситуацию. Предвкушающая улыбка Риты сделала бы честь любому аллигатору. Мистер Грюм, какая радость вас видеть, и в этот раз не связанным. Уже пробовали запустить бомбарду в беззащитных магловских детей?» Грюм отчетливо поморщился, но пробить его восстановленное спокойствие было не так просто. «Мисс Скитер, приношу свои извинения за возникшее недоразумение. Кстати, ваши щитовые чары удовлетворительны». Улыбка Риты стала еще более хищной. «Нет, старый хрыч этим извинением не отделается. Маловероятно, что он помнит 19-летнюю девчонку, пришедшую поступать на аврорские курсы, которой он сказал: «Ваши совы значения не имеют, а с таким макияжем и маникюром в аврорах делать нечего». Он, может быть, и не помнит, а вот Рита это помнит даже слишком хорошо. Так что ее месть старому параноику и шовинисту будет вдумчивой, долгой и тщательной. Правда? О, так приятно услышать комплимент от боевого мага, которого Магдл спеленал как младенца. Вы знаете, пожалуй, мою статью по этому поводу я сначала отправлю вам, а уже потом в редакцию. Грюм поморщился еще сильнее. Давайте перейдем к допросу свидетеля. Постарался он сменить тему. С тем количеством веритосерума, которое было у Риты и Аластера на двоих, Бармена можно было просто искупать в зелье правды. Допрос тоже получился коротким. Объявление заказал волшебник среднего роста в глухом капюшоне, с измененным голосом. Узнать скрывавшуюся личность не было никакой возможности. Сразу выдал всю сумму, взяв непреложный обет, что отдаст ее любому в обмен на голову. Ну и заплатил, конечно. Ниточка оборвалась, чего и следовало ожидать. Рита потихоньку вернулась от воспоминаний к реальности. Как и обещала себе, ночь она провела у Оскара, и с тех пор даже не одну. Каждый раз с удовольствием вспоминая унижение грозного глаза, она уже написала 9 статей о произошедшем. О, какое это удовольствие было, сидеть со свернутым пергаментом, медленно привязывать его к совиной лапке и до последнего тянуть с объявлением адресата послания. Редакция ежедневного пророка или Аластер Угрюму? Аластер Угрюму или в редакцию ежедневного пророка? Нет, она пока не могла отказать себе в этом удовольствии. Статьи уходили только Грюму. Каждая новая лучше предыдущей. Ничего страшного, старому хрычу полезно вспомнить, что такое совесть. Про забранных им бармена и Марка она с тех пор еще ни разу не слышала. Глава 3. Лорд Розье еще раз перечитал письмо месячной давности. «Мой лорд, дело, порученное вами, оказалось несколько сложнее, чем представлялось ранее. По вашему приказу я распространил объявление с указанием адреса о награде за голову Гарри Поттера по злачным местам Лютного переулка и заключил нерушимые обеты с несколькими посредниками о выдаче денег. К сожалению, через 2 дня после этого один из посредников и исполнитель, видимо, оказавшийся самым расторопным, бесследно исчезли. После чего я несколько раз своими ушами слышал самые невероятные версии произошедшего. Среди криминала ходят слухи, что Гарри Поттера собираются принять в трансильванскую общину вампиров и любого, кто его тронет, растерзают вместе со всеми друзьями и родственниками. Или не вампиров, а русалок, и всех врагов скормит гигантскому кальмару. Еще говорят, что на его череп нацелился какой-то очень могущественный некромант, только ждет, когда череп достигнет нужного ему размера, и он уже наложил проклятие гниения на всех тех, кто помешает мальчику подрасти. И совсем шепотом говорят, что темный лорд на самом деле не умер. Он вовсе не посылал в Гарри Поттера убивающие проклятия, а провел сложный темный ритуал, вселившись в тело мальчика. И теперь, как только кто-то угрожает телу мальчика, лорд Волан-де-Морт сразу пожирает душу глупца. К сожалению, как бы ни были нелепы эти слухи, люди в них верят, и на любую награду за голову Поттера обитатели Лютного реагируют крайне агрессивно. 2 раза мне пришлось спасаться бегством, и даже более серьезные игроки, хотя и не верят ни в одну из приведенных версий, тоже насторожились. Они говорят, что и самые нелепые слухи не рождаются на пустом месте, а 2 человека, задействованные в операции, исчезли бесследно. Со мной или отказываются сотрудничать, или запрашивают суммы, вдвое превышающие весь бюджет операции, минимум, с ожиданием дальнейших распоряжений. Ваш вернейший и покорнейший слуга. 2 вопроса терзали аристократа весь этот месяц. Первый. Почему гигантский кальмар? Это же совершенно миролюбивая тварь, он только рыбу ест. Ну и, конечно, 2-й вопрос. Что делать? Лорд Розье искренне надеялся, что вопрос решится в течение недели после объявления награды. Не произошло этого ни через неделю, ни через месяц. Другие слуги также не смогли справиться. Нет, решения еще оставались, всегда найдутся достаточно жадные наемники, которые возьмутся за любое дело. Проблема была в сумме, которую они требовали. Деньги у древнего рода, конечно, были, но тратить такие суммы просто за убийство мальчишки, живущего с маглами, нет, на такой лорд был не готов, слишком много чести, лучше уж он сам придет в их дом и убьет там все живое, но, с другой стороны, торопиться тоже не следует, Моргана его знает, куда делись те 2, просто надо поискать специалистов в другом месте, к сожалению, Европа, с которой лучше всего были налажены у него контакты, не подходила, криминальный мир был экстерриториальным, так что слухи уже дошли и до них тоже. Америка, хорошо, но дорого. Без всяких слухов дорого, сразу и по умолчанию. Вариантов оставалось 3. Россия, Индия и Африка. То есть вариантов было, конечно, больше, имелись в виду знакомства, люди, к которым можно было с подобным вопросом обратиться. Россия была страной закрытой. Волшебники там мало контактировали с остальным магическим миром, зато много со своим собственным магловским правительством. Ну, как контактировали. Правительство их крепко держало за бороду. Тем не менее, Сестра его прадедушки вышла замуж за аристократа тогда еще Российской империи. Связь с родом князей Несвицких не оборвалась, они почему-то предпочли остаться в стране и после революции. Род, конечно, не остался и наполовину таким влиятельным, как был столетия назад, хотя и тогда звезд с неба не хватал. Но у нынешнего князя, Михаила, должны были быть соответствующие знакомства. Своего пятиюродного брата лорд Розье в жизни никогда не видел, но раз в год они переписывались. Плюс в том, что до СССР никакие слухи с Туманного Альбиона точно не дошли. И с 95% вероятностью имя Гарри Поттер там никому ничего не скажет. Проблемы были с тем, чтобы добраться до Михаила. К сожалению, такие дела могли обговариваться только при личной встрече, а пересечь железный занавес, даже волшебник намучается. Второй вариант был в Индии, и на первый взгляд подходил просто идеально. Достался этот контакт от дедушки, и только Мерлин знал, как тот его раздобыл, но лорду был известен способ, как связаться с сектой поклонников богини смерти, Кали. Одной из частей служения богини были наемные убийства. В плюсах отсутствие каких-либо вопросов, фанатично-религиозная заинтересованность в выполнении заказа, как правило, адепт или выполнял заказ, или погибал во время исполнения, очень высокий уровень профессионализма и бесплатность. Минусы были подозрительно похожи на плюсы. Пхаги, или душители, так называлась секта, были фанатиками, профессионально поклоняющимися смерти. То есть, во-первых, легко было самому стать их жертвой. Во-вторых, нужно было как-то объяснить, почему нужно отправиться куда-то за 3-9 земель, если убить кого-то можно и прямо тут, не отходя далеко от дома. Ну и последний пункт. Пхаги работали массово, так что придется очень постараться, чтобы избежать нарушений статута секретности. Ну и вариант Африки был привлекателен тем, что туда не обязательно отправляться лично. К сожалению, шансов нанять пхагов у кого-то статусом ниже раджи не было. Просто слуга посещает все злачные места подряд, пока не найдет подходящего кандидата. Из плюсов дешевизна, шанс найти настоящую жемчужину, отсутствие вопросов, и не возникнет проблем с устранением исполнителя, когда он станет не нужен. Минусы: ненадежность, непредсказуемость, заметность. Было над чем подумать. Лорд продолжал наматывать круги по гостиной. Кого же выбрать? Гиппократ Смитвик сидел за своим рабочим столом в кабинете и интенсивно думал, что он будет делать. Что, во имя долготерпения Мерлина, он будет делать со всей этой оравой детей. По требованию Петуньи Дурсли они все-таки договорились об организации подготовительной школы. Целитель не смог припомнить ни одного раза, когда у министерства какая-либо задумка получалась путной с первого раза. Не стал исключением и этот проект. Ну, начать с того, что возглавила школу Муфалдах Мелкирк. Смитвик на секунду задумался, знал ли он кого-нибудь, кто подходил на эту должность меньше. Нет, пожалуй, таких не было. Муфалда была доброй, скромной, тихой, неинициативной и исполнительной, и ко всему прочему побаивалась детей. Это несмотря на работу в секторе борьбы с неправомерным использованием магии. Она занималась несовершеннолетними нарушителями статута, и, кстати, снимать ее с должности никто и не подумал. Впрочем, на самом деле директор нового заведения был совершенно не важен. На свежую задумку накинулись, как дворовые коты на раненого голубя. В итоге, после длительных переговоров, решено было организовать пятидневку, а за каждый из дней сделать ответственным человека, который может дальше привлекать кого-то еще. Предполагалось, что выбранный человек в этот день будет организовывать досуг детей так, как посчитает нужным. И теперь внимание, кто был выбран. Во-первых, Магла Петунья Дурсль, как автор идеи, которая к тому же смогла каким-то воистину волшебным образом эту идею продвинуть. Смитвик искренне не понимал, зачем это женщине. Вторым страдальцем стал сам Смитвик. Как говорится, инициатор и инициатива иногда оказываются связаны самым запутанным образом. И оставшиеся три человека, Мерлин, что не так с этим миром, Альбус Дамблдор, Амелия Боунс и Нарцисса Малфой. По искреннему убеждению целителя, ни одного из этих людей к детям подпускать было категорически нельзя. Но вопрос перерос в сугубо политическую плоскость, и единственным вариантом решения был компромисс. Так сказать, и волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Чем будут заниматься с детьми эти трое, Смитвику не хотелось даже думать. Может, хоть кому-то из них хватит совести не травмировать психику детей своим личным присутствием, и они перепоручат почетную обязанность кому-то другому, в любом случае в свои дни он будет отпаивать малышей зельями, укрепляющими нервную систему. Хотя, он вспомнил самую плохую неделю этого лета и 5 беспокойных мальков, чуть не разнесших больницу. По счастью, большая часть из них маглы, а Гарри будет появляться в этой пришколе, или прихоге, как ее стали называть, только вместе с тетей. С другой стороны, если Роджер запросит помощи у друзей, ситуация может выйти из-под контроля. Вспомнился рассказ Честера, как его в метро арестовала транспортная полиция. Смитвик уже не помнил, за что там мстили дети, но получалось у них очень убедительно. Он еще раз вернулся к бумагам с записями. Так, дети будут в специально построенном здании на надежно, действительно надежно, хоть здесь министерство постаралось, огороженной территории с 9 утра до обеда. Вроде бы 3 часа, всего ничего. Но что он будет делать с толпой в 100 человек? Так, это пока отложим. На край стола был отодвинут листок с крупной надписью «Усыпить». Конечно, там будет еще персонал. Наняли 5 человек, только что выпустившихся из Хогвартса, чтобы присматривать за этой оравой. Наивные, за этими воспитателями бы кто присмотрел. Внимание детей надо привлечь сразу и решительно. Целитель с сомнением посмотрел на листок с надписью «Принести труп». Чей? Потом перевел взгляд на бумажку «Анимированные манекены» или «Труп». Подумав, он извлек из стопки листок «Правильно бинтовать». На ком? 3 бумажки выстроились в ряд. Еще раз подумав, целитель убрал сначала ту, что про труп, а потом про бинтовать. Анимированные манекены или иллюзии. И что они будут делать? Смитвик прекрасно разбирался в магловском мире и знал, что в обычных школах эти вопросы как-то решают. Даже захотелось выбраться в какой-нибудь книжный магазин за пособием. О, нужно будет рассказать о недопустимости самолечения. Он опять погрузился в воспоминания. Почему-то последнее время вспоминалась только та страшная неделя. Неделя магловской палаты, как она попадет в историю больницы. Запирать дверь в палату догадались не сразу, поэтому в первую же ночь Дадли сбежал и обнаружил кладовую зелий. Эксперимент, точнее, серию экспериментов, он провел не откладывая. В принципе, опасных действий и их последствий тогда было как раз на 3 часа рассказа и показа, и все дети в палате выглядели достаточно впечатляюще, чтобы не захотеть повторить ничего подобного. Да, пожалуй, опыта той недели Смитвику хватит на первые пару месяцев минимум. Он с энтузиазмом достал омут памяти и стал готовить живописную подборку. Примечание к части. Уважаемые читатели, как вы поняли, в этой главе мы выбираем главного злодея на этот год. Я пока больше склоняюсь к Индусу, но уверен не до конца, так что с удовольствием выслушаю ваши соображения или пожелания. И в результате обсуждения появляется еще вариант, не упомянутый в главе, вудуист, Бакор, любимец барона Самиди, все такое. Про тхагов можно подробнее почитать тут. https://www.gumilev.center.rudhagi-секта-душителей. Глава 4. В пустом доме было непривычно, тишина давила на уши. Как-то резко оказалось, что если ее никто не отвлекает, то все дела делаются буквально за полчаса. Молли Уизли опустилась на стул, раздумывая, чем заняться. Этих нескольких минут для себя у нее не было уже много лет. Просто сидение и ничего не делание вызывало физический дискомфорт. С одной стороны, она была рада возможности побыть в тишине, что дети будут заняты, с другой же стороны, это было так непривычно, что хотелось вернуть все назад. Она даже подумывала аппарировать в эту пришколу и забрать своих кровиночек. Нет, надо держать себя в руках, она найдет чем заняться. О чем она там мечтала, что собиралась делать, когда все дети отучатся в Хаге? Было же что-то такое. Было, но так и не вспомнилось. А мысли повернулись в привычное деловое русло. Вообще, неплохо бы сделать что-то, чтобы заработать денег. Трое ее детей сейчас уехали в Хогвартс, и собрать их к школе было уже не так просто для бюджета большого семейства. А через 3 года должны были поступать близнецы, что ляжет на их финансы еще более тяжким бременем. Но как Молли могла заработать? У нее теперь образовалось 3 свободных часа в день. Вроде бы и много, но на постоянную работу не устроишься. Делать что-то, чтобы продавать, Молли была неплохим зельеваром, но чтобы варить зелья на продажу, нужны компоненты, а на их закупку – деньги. Сейчас она не могла себе позволить выделить на это даже 10 галеонов. С меньшими же объемами ни аптеки, ни мунга работать не будут. В артефакторике уже Молли была не сильна, В этой области лучше разбирался Артур, но большая часть его времени уходила на работу в министерстве или на его магловские игрушки в гараже. Молли в очередной раз поморщилась, вспомнив, что муж так много времени уделяет ерунде. Хотя, а почему она так зациклена на продаже вещей именно волшебникам? Ведь маглам же тоже какие-то вещи нужны. Нет, понятно, что статут запрещает ей продавать волшебные вещи, но обычные-то можно, они же их сами себе продают. Осталось решить только, что производить и кому это поставлять. Несмотря на страстное увлечение мужа маглами, сам он лично не знал ни одного. Миссис Уизли стала припоминать, кто из ее знакомых мог знать каких-то маглов, и что-то никто не припоминался, кроме, конечно, кузена, бывшего Сквибом. Но это не вариант. И тут Молли посетила откровение, тетя Гарри Поттера. Эта женщина стала настоящей сенсацией магического мира. Она не только подала идею подготовительной школы, но и сумела каким-то образом донести эту идею до общественности и министерских чиновников. И даже сама взялась вести в этой школе магловедение. А кто сможет сделать это лучше магла? Многие волшебники, придерживающиеся маглолюбских взглядов, отдали своих детей в пришколу только из-за миссис Дурсли. Было очевидно, что у настоящего магла дети узнают про неволшебный мир больше, чем на уроках в Хогвартсе. Конечно, Молли эту петунью никогда не видела. Сегодня, когда она отводила детей в пришколу, главным учителем был мистер Смитвик, но слухи о миссис Дурсли уже достаточно распространились. И по ним, приемная семья Гарри Поттера дружила с семьей Дэвисов. А Оливию Дэвис Молли знала. Не то чтобы они были подругами, но та училась на два курса старше в Хаге, и они иногда общались достаточно, чтобы ей можно было написать. Не откладывая в долгий ящик, Молли достала пергамент и перо и стала выводить стремительные, легкие строки. Письмо получилось коротким и деловым. Молли просто спрашивала, как можно связаться с миссис Дурсли. Конечно, можно было просто подождать конца недели и встретиться с ней лично, когда будет провожать детей. Но миссис Уизли не любила терять времени понапрасну. Пока же надо провести ревизию ее запасов. Логичнее всего был вариант с пошивом одежды. Нужно посмотреть, что у нее есть из ткани и готовых образцов. Боб гипнотизировал холодильник. С момента его обращения в так и неидентифицированную тварь прошло уже больше 2 месяцев, а он все еще натыкался на сюрпризы. Вот, например, только что он поймал себя на почти непреодолимом желании выпить все сырые яйца из холодильника. Он отчетливо помнил, что там оставалось 7 штук. За прошедшее время он смог взять под контроль тягу к сырому мясу, спокойнее стал реагировать на любых домашних животных, хотя гастрономический интерес так до конца и не пропал, попривык к городу и толпе. Хотя ночевать на деревьях все еще хотелось. С трудом отведя взгляд от манящей белоснежной двери, подросток заставил себя выйти на улицу и пройти в сторону парка. Его внутренний зверь там отдыхал. По счастью, даже такое крупное животное считало человека слишком большой добычей, так что при виде людей слюнки у него не текли, хотя любые признаки цивилизации его теперь раздражали. Парк же приносил некоторое облегчение. Сложно пришлось не только Бобу, но и всей семье. Характер мальчика не то чтобы испортился, но стал более первозданным, что ли. Правила хорошего тона, вежливость, забота о чувствах ближнего, все эти вещи приходилось поддерживать только силой воли. Более естественным казалось их игнорировать. Боб искренне надеялся, что новая форма не повлияла на мыслительные способности, но полностью уверен не был. Только начавшийся учебный год он ждал с некоторой опаской, переживая, сможет ли учиться на те же оценки. Волновали его не сами оценки, а усилия, которые нужно будет затратить на понимание и выучивание. Было подозрение, что усилия придется удвоить для получения того же результата. Пока вроде бы ничего такого не наблюдалось, но и уроков было всего ничего. К тому же Бобу стало требоваться значительно больше еды. Родители отнеслись к данному факту с пониманием, как и к новой особенности их сына, но Бобу самому было стыдно за свой аппетит. Он подрабатывал летом, помогая бригаде грузчиков, и сейчас раздумывал, как совместить учебу с еще какой-то работой. Боб и так был достаточно хорошо физически развит, он же занимался единоборствами, а теперь и вовсе мог работать наравне с самыми сильными членами бригады. А не форма не запредельна, но вполне заметно повлияла на силу, ловкость, координацию и реакцию. Поймать муху на лету сложности для него теперь вообще не представляло. Правда, ту же муху хотелось поймать ртом или, на худой конец, рукой, но потом сразу слопать. Боб внезапно остановился на полпути к парку. Где-то месяц назад выяснилось, что он не просто хищник, а территориальный хищник, который очень нервно относится к любым чужакам на своей земле, а своим он считает весь Литл Уингинг. Причем он как-то уже запомнил всех жителей, не на уровне имен, конечно, а на уровне свой-чужой, и запомнил не просто лица, их как раз не очень запомнил, а запахи. Это создавало для Боба очередные проблемы, потому что город хотя был и маленьким, но именно городом, полноценным, что автоматически предполагало постоянное появление здесь новых людей. Каждый раз новый запах приводил его в боевую готовность. Шерсть вздымалась, фигурально, зудели клыки, буквально, хотелось выследить новичка и проверить, насколько он опасен. И самое печальное, что после нападения по выходе из дома семьи Дурсль его человеческая часть где-то в глубине души была полностью согласна с таким подходом. Парень ничего не мог с собой поделать. Друзья посматривали на него, как на сумасшедшего, когда он прерывался в середине разговора, разворачивался и отправлялся по следу, как какая-нибудь долбанная ищейка. С ним старались меньше разговаривать, приятели как-то отвернулись. Впрочем, это не сильно тревожило, потому что последнее время Боб больше общался с Честером и, реже, с его компанией. Тот спокойно реагировал на любые проявления характера, а не формы, и от него можно было ничего особо не скрывать. Сейчас парень ни с кем не разговаривал, но все равно резкий поворот под острым углом выглядел странно. След привел Боба к дому Дадли и Гарри. Перед домом потерянно бродила очень странная плотная женщина с рыжими волосами. Странность, в первую очередь, была в одежде. Каждая отдельная вещь на ней выглядела вроде и нормально, а вот их сочетание. Так просто не ходили. Видимо, волшебница. Точно, волшебница, понял Боб, когда женщина исчезла из поля зрения. С магло-отталкивающими чарами вышла интереснейшая штука. В форме чупакабры, как назвал про себя Боб это животное, эти чары на него не действовали вообще. В форме же человека, в зависимости от того, насколько он близок к своему зверю. Когда парень шел по запаховому следу, то был настолько близок, что чары вначале даже не заметил. Когда стала подключаться рациональная часть сознания, на волшебнице становилось все сложнее фокусировать внимание, до тех пор, пока она окончательно не исчезла. Честер уже немного помогал ему тренироваться, поэтому Боб худо-бедно умел преодолевать такие чары, если специально настроиться. После того случая с нападением все задействованные лица постарались защитить дома своих настолько, насколько позволяла фантазия. И если у того же Пирса воображение позволяло еще не так много, то мистер и миссис Дурсль таили в себе настоящие сюрпризы. И правда, что в тихом омуте кого только не водится. На месте женщины Боб бы так близко к живой ограде не подходил. После ранения ветками у него вполне могла начаться дендрофобия, но не началась. В случае же миссис Дурсль этот страх был бы вполне оправданным. Хотя волшебница, наверное, не видела дома вообще. Парню стало интересно, боевиком или преступницей женщина не выглядела, и он решил узнать, что ей надо. Не будь она магом, мальчик бы сильно засомневался, подходить ли. Потому что, честно говоря, он сейчас прогуливал школу, и любой адекватный взрослый мог задать ему неприятный вопрос, а потом даже отвезти в полицейский участок. Волшебники же в обычной жизни особо не разбирались, так что можно было потешить любопытство. «Мэм, я могу вам помочь?» Женщина с удивлением развернулась к нему. «Мальчик, а почему ты не в Хогвартсе?» «Засада. Все эти взрослые одинаковые, только школа на уме. Я Сквиб, мэм. Я не учусь в Хогвартсе. Так что вы тут делаете?» Врать он теперь не любил, но человеческий разум все еще видел пользу лжи достаточно отчетливо. «А, извини, при упоминании Сквибов, как заметил Боб, волшебники обычно смущались, как будто речь зашла об извращенном сексе. Я хотела встретиться со своей подругой, миссис Дурсль. Сомневаюсь. Обычно для друзей и подруг этот дом хорошо виден. На вас же явно действует его защита, как объяснял Честер. Боб сейчас находился в зоне действия маглоотталкивающих чар, так что ничего лишнего соседи не увидеть, не услышать были не должны. А, ну, мы еще не являемся подругами. Вообще-то я хотела спросить у нее совета по поводу магловского мира, а никаких других маглов я не знаю. Боб вопросительно склонил голову, побуждая ее продолжать. Видишь ли, у меня освободилось немного свободного времени. Боб понимающе кивнул. Тема, о которой Честер ныл где-то треть всего времени их последних разговоров. и я решила начать заниматься каким-то рукоделием, чтобы потом продавать. Но где продавать? Мне был нужен совет. Боб задумался. Смотаться с этой женщиной в Лондон было неплохим вариантом времяпрепровождения. Все его приятели в школе, Честер освободится не раньше 6 часов. А если женщина задумала что-то плохое, зеркало вызовет подмогу. После той лесной истории мистер Дурсли настоял на выдаче зеркал всем участникам. Осколок достался даже новой пассии мистера Ридсби, этой Рити Скитер. Честер говорил, что по магическим законам Боб может теперь представляться двойной фамилией Палкис Споттер. Дядя Гарри относился к выдаче зеркал очень спокойно и считал их просто надежным способом связи. Хотя, может быть, более осторожное отношение Честера тоже имело основание. Боб проверил, на месте ли его осколок, и поежился. Выступление Хардвина Поттера оставило неизгладимое впечатление. «Я могу проводить вас в подходящее место», если аппарируете нас до дырявого котла, а потом вернете сюда. Меня, кстати, Боб Палкис зовут. Приятно познакомиться, Боб. Я миссис Уизли. Женщина протянула руку для аппарации, а через пару минут они уже выходили на Черинг-Кросс-Роуд. А, так вы мама Билла, ты знаешь Билла? Кажется, женщина была сильно удивлена этим фактом. Да, недавно познакомились. Мы с Честером Дэвисом дружим. За разговором дошли до метро, спустились на красную ветку и доехали до Ниттинг-Хилла. Зверь Боба крайне не любил толпы, чего нельзя сказать о самом подростке. Поэтому в рамках программы по дрессировке Чупакабры мальчик старался почаще оказываться в людных местах. Мама Билла была, кажется, больше солидарна со зверем, поэтому под землей разговор не клеился. Успели только поговорить, жалеет ли Боб, что не учится в Хаге. Вот уж о чем он точно не жалел. Судя по рассказам компании Честера, скука там смертная. Может быть, конечно, повлияло, что Честер общался в основном со старостами, но все равно, и жить в полном пансионе, удовольствие ниже среднего. Ему и тут неплохо. По крайней мере, развлечения для всех обычно придумывал именно Боб, и в основном в обычном мире, а не магическом. На рынке Портабелла было относительно безлюдно. Относительно субботы, конечно, а не вообще. Самый знаменитый блошиный рынок Лондона продавал антикварные товары только по субботам. Сейчас же была только пятница. По пятницам тут обычно продавали секонд-хенд. Миссис Уизли явно очень хотела потеряться в этой россыпи товаров и погрузиться в торговлю с головой. Только у нее не было фунтов, а с магическими деньгами тут ничего не купишь. Естественно, что подробности организации торговой точки Боб не знал. Потолкавшись и посмотрев на товары, а также выяснив все подробности по открытию своего прилавка, миссис Уизли предложила закругляться. Опрощаясь в Литл-Уингинге, пригласила Боба к ним в нору. Это было интересно, несмотря на отсутствие Билла и Чарли. В доме должны были остаться их младшие братья-близнецы. По рассказам, они были гораздо на разные придумки. Бобу было что им предложить. Глава 5. Все пошло не по плану примерно со второго слова. Потому что этим словом было убить. Строго говоря, для главы секты это было первое слово, и последнее, которое успел перевести специально нанятый толмач. Может быть, именно в переводчике все дело? Дедушка лорда Хинди точно не владел, но и ни слова про языковой барьер в инструкциях тоже не написал. Может быть, просто за прошедшие годы их сумасшествие перешло на новый уровень, чего уж теперь гадать. На секунду он задумался, мог ли этот приказ относиться только к переводчику. Честно говоря, проверять не хотелось. Лорд Разъеели вырвался от проклятых фанатиков. Он прибыл в Калькутту на рассвете. Приятной стороной Индии было довольно легкомысленное отношение к статуту секретности. Насколько лорд знал, индийские брахманы в Международную конфедерацию не входили и статут не подписывали. Они традиционно не афишировали магию, но и не скрывались специально. К привычной ему одежде окружающие тоже относились совершенно спокойно. Неприятной же стороной была грязь, нищета, резкие запахи, толпы людей и жара. Эта страна прилагала максимум усилий, чтобы уважаемый лорд не задерживался здесь ни секунды дольше необходимого. К сожалению, поиск переводчика затянулся. Темный маг разбрасывал империусы, как сеятель, зерна, но ты не можешь отдавать команды человеку на языке, которого он не понимает. Несколько раз под заклятие подвластия попадали маглы, знавшие пару слов, но для переговоров этого было недостаточно. Никто из них даже не понял, что лорд требует отвести его к храму. Удачей увенчалась только 12-я попытка. Английский молодого паренька, то ли школьника, то ли студента, был чудовищен. Лорд расшифровывал от силы каждое второе слово, но тот хотя бы понимал самого Разия и был способен довести до храма Кали. Расстояние оказалось небольшим, но перед храмом был людный рынок. Прилавки, заполненные ярко-красными цветами, такого же цвета непонятный порошок, блеющие жертвенные козы, все раздражало лорда. И так нерадостное настроение портилось с каждым шагом. Храм был таким же убогим, как и все вокруг. Относительно невысокая постройка бежевого цвета, немного украшенная мозаикой. Рядом кустарные нелепые статуи. Везде яркие цвета. Начали закрадываться мысли, какого Мерлина он тут забыл. Тем не менее аристократ подошел к одному из многочисленных нищих у входа в храм, достал кинжал, проткнул подушечку пальца и своей кровью поставил точку между бровей. Нищий неторопливо встал, поклонился в пояс и повел их с толмачом в храм. Внутри все было украшено такими же яркими цветами и какой-то карикатурной статуей, очевидно, изображавшей Кали. Только статуя была сделана то ли из искусственных цветов, то ли из бумаги. В общем, из чего-то неприличного. Хорошенький такой образ для богини смерти. Вслед за попрошайкой они обошли это недоразумение. Нищий потянул потушенный светильник, и открылся потайной ход. Вниз вели сточенные от времени ступеньки. Через равные промежутки чадили факелы. Они давали довольно мало света, к тому же воняли какими-то благовониями. Судя по каменной кладке стен, подземелье, куда они спускались, было значительно древнее храма на поверхности. Лорд сбился с подсчета пройденных факелов и уже устал, когда лестница вывела на небольшую площадку перед черными металлическими дверями. На створках был изображен барельеф трех глаз, два горизонтально, один, посередине, вертикально и полумесяца. Ворота величественно распахнулись. Ну, хоть что-то впечатляющее, подумал Разье. Открылся вид на помещение непонятного размера, его границы терялись в тенях. Их как будто ждали, а может быть, и правда ждали. Если нищий, оставшийся перед воротами, как-то предупредил сектантов, времени собраться у них было предостаточно, так как спускались они довольно медленно. В любом случае, основное освещение было обеспечено факелами в руках людей, стоявших полукругом. Их было 18 человек, в тюрбанах, с широкими кушаками, на которых подвешены веревки, кинжалы, склянки, у кого что. Они стояли симметрично, а по центру на каменном пьедестале сидел седобородый лысый сморщенный старик в красном кафтане. Одежда остальных была черной. За стариком, слабо подсвеченная двумя жаровнями, расположилась еще одна статуя Кали, на этот раз каменная. Четырехрукая богиня, облаченная в шкуру и пояс из отрубленных рук, скалила нечеловеческие клыки. Одна из ее ног опиралась на труп. Верхние руки держали меч и чью-то голову, нижние были пусты. От статуи веяло яростью битвы. «Приветствую достойных почитателей Черной Кали. Я лорд Разье, Раджа, и мне необходимо, чтобы вы подарили смерть моему врагу». Все, на этом дипломатическая часть закончилась. Может быть, переводчик был не настолько хорош, как волшебник надеялся. Или это убить было на самом деле согласием выполнить заказ. Уже не важно. Как опытный боевой маг, он отреагировал на приказ должным образом нервно. Быстро достал палочку и отправил в главного аваду Кедавру. Зеленый луч попал точно в середину лба, отправляя сумасшедшего к своей богине. Сектант еще заваливался навзничь, а лорд уже кинул на себя щитовые чары. Вовремя, сразу три удавки наткнулись на прозрачную стену. Разье попробовала парировать, но не вышло. Портал Домонара тоже не сработал. По залу пронеслось какое-то бормотание, и Разье с неприятным холодком почувствовал, что замедляется, как муха, попавшая в мед. Стоявший справа от главного огромный чернобородый мужик в челме достал с пояса кинжал, который стал разгораться темно-синим огнем. Оружие выглядело опасно, проверять, как на него среагирует защита, не хотелось. Разье успел отправить бомбарду справа от себя, а свою марионетку послал в самоубийственную атаку в левый фланг. Из-за взрыва огненного шара бормотание прекратилось, вернув времени нормальное течение, а марионетка добежать не успела. Тот же мужик с кинжалом левой рукой ловко накинул ей петлю на шею и резким движением опрокинул. Со смертельным исходом, как подозревал маг, враг ловко махнул кинжалом, разрушая щитовые чары. Разье ответил быстрым сика. Заклятие, которое по задумке должно было отрубить руку с удавкой, оставило только глубокий порез. Аристократу самому пришлось уворачиваться. В фехтовании и вообще бои на близкой дистанции он был не силен, поэтому призвал стаю летучих мышей. Как заметил лорд, сражался с ним только один верзила. Остальные, если не считать попытки замедлить время, которую после бомбарды они не возобновили, не вмешивались. Стая летучих мышей уменьшалась с внушительной скоростью, воин демонстрировал почти сверхчеловеческое владение клинком. Разъя отправил еще две стаи, а оставшихся, на всякий случай, отвлек еще двумя бомбардами Максима, по одной на фланг. Кинжальщик добивал последнюю стаю, что не помешало ему увернуться от Авады. После следующей стаи лорд Разъя решил покинуть негостеприимную обитель. Сосредоточившись, он наколдовал фумастря, отчего все помещение стал заполнять густой, совершенно непрозрачный, почти черный дым. Напоследок он сложным заклинанием оживил статую Кали и оставил сектантов наедине со своей богиней. Ворота по дороге он, конечно, запечатал, а потом началась самая сложная для него часть битвы, ступени вверх. Настоящее испытание для его возраста. Он пробовал аппарацию каждые 10 ступеней, сработало только ближе к выходу. Переместившись подальше от проклятого храма, он активировал портал в Манар. Бихраму было даровано имя в честь другого знаменитого Пхутата. С самого рождения было ясно, что он будет всю свою жизнь служить Кали. Он истово осваивал все положенные истинному адепту смерти искусства и дослужился до второго по значимости человека в общине, до Пхутата. А сейчас Бихрам стоял в разгромленном святилище у осколков статуи оскорбленной богини. Его уши почти оглохли от ее яростного крика. Кали требовала мести. Бихрам должен был занять место погибшего Джамадара, но это произойдет не раньше, чем он вернется с высушенным сердцем врага. Этот волшебник не просто убил их лидера, не просто надругался над образом их богини, не просто оскорбил тем, что привел в святилище презренного Шудру. Нет, его вина несопоставима больше этого. Профан откуда-то добыл священные знания. Он посмел не просто убить Джамадара, а убить взглядом Кали. Эти чары имели право знать только двое. Сам глава и Пхутат. Мало того, презренный извратил саму суть святейшего из всех заклятий и творил его с помощью этой своей палки, а не из глаз, направляя на жертву, лежащую на алтаре. Нет, оставлять мага было никак нельзя, и наверца следовало изловить и растоптать слонами. Но для этого его надо было найти. Бихрам тяжело вздохнул и отправился в кладовую. Оставшиеся в живых братья наведут порядок, а ему нужно найти врага. Он взял кусок дерева шрактья, священный резец, несколько стрел, огниво и краски. С этим набором отправился в заклинательные покои. Сосредоточившись, он направил энергию из всех чакр на кусок дерева и стал вырезать по памяти лицо. В комнате уже горели нужные благовония, он начал раскачиваться и напевать наговор. А Индра, дарующий процветание, Акали, дарующая смерть, благословите мой амулет. А Индра, убийца Вритры, Акали, убийца тысячи демонов. Пусть мой амулет поможет мне выследить врага. А Индра, оплот против всех напастей, Акали, обитель освобождения. Направьте мои ноги в дом врага, направьте мой взгляд через все помехи, направьте мою руку в самое его сердце. Когда лицо приобрело черты сходства, Бихрам выколол на амулете оба глаза, чтобы жертва ничего не заподозрила. Он медленно сложил костер из стрел и поджег его одним ударом огнива. Нанес ритуальные рисунки на лицо, означавшие, как и костер, начало войны. Медленно он привязал амулет к руке, закрыл глаза и прислушался. Его живот мерно вздымался, прана неторопливо циркулировала по телу, из тьмы разума поднималась нить. Нить, ведущая к врагу. Врагу, который должен умереть. Умереть, познав боль и ужас. Ужас от содеянного за кражу священных знаний. Знаний самой Кали. Во славу Кали. Он плавно встал и пошел в сторону цели. Примечание к части. Сегодняшняя глава несколько короче запланированного. Должен был быть еще кусок про Гарри, но в середине написания мне позвонили мошенники и почти успешно вызнали данные банковской карты. В итоге все закончилось благополучно, но настроение писать что-то мимимишное ушло напрочь. Просто напоминаю всем читателям, что банк, когда звонит, не спрашивает никакие данные, включая номер карты, и немного фоток для создания впечатления от Калькутты. HTTPS Мария Сагрина Левиорнолдсом 77763 HTML. Глава 6. Гарри сидел за партой и думал о вселенской несправедливости. На английском у него почти всегда было такое настроение. Прав в чем-то Дадли. Мисс Дейв действительно очень занудная. Вот зачем ему этот английский, он и так уже разговаривать умеет. Причем не только на английском, но и на змеином. А вот убирать предметы, ходить по лесу и превращаться в животных, не умеет. Правда, последнее никто, кроме Боба, пока не умеет. После той истории черный медведь еще несколько раз наносил всем желающим рисунок на спину. Сам Гарри превратился в дельфина и чуть не умер в процессе, потому что на полу дельфину очень плохо. Потом его родная человеческая форма вернулась, и мальчик чувствовал, что самостоятельно повторить превращение сможет еще очень нескоро. Чисто морально не сможет. Остальные обошлись без таких тяжелых последствий. На суше могли существовать все, но все равно, как объяснил Гарри индеец, они были довольно далеки от своих зверей, так что превращений нужно будет больше. А между превращениями надо работать над пониманием своего животного «я», так что на быстрый результат можно не рассчитывать. Сам Гарри уже начал смиряться с тем, что они магию не освоит. Зачем ему дельфин? Вообще ситуация с его наставниками складывалась достаточно странная. Светлейший Харниджитеф учить мог и хотел, но он пообещал, что никакого другого заклинания не покажет, пока Гарри не освоит перо Маат без посоха. А Гарри еще не освоил, хотя и тренировался изредка. Дедушка Ван в алхимии, по его же словам, научил его всему, чему мог. Все остальное, только интуиция. Правда, он продолжал учить их всех управлению энергиями, а самому Гарри иногда давал подсказки по управлению водой. Именно подсказки, мальчик сам понимал, что учить в водной стихии особо нечему. Тренируйся да познавай стихию. Она сама всему, что надо, научит. У черного медведя было много чему поучиться, но других методов, кроме «делай как я», он не знал. Так что выходило, что остальные учатся, а Гарри – нет. И это было очень обидно. Что-то индеец, конечно, и показывал, и рассказывал, но все же. Впрочем, наверное, Гарри несправедлив ко всем троим. Последние полтора месяца каникул прошли у него очень насыщенно, ведь он вовсю занимался защитой домов. Это было так интересно, что он даже засомневался, посвятить ли жизнь целительству или этому. Кстати, как называется эта профессия? Домозащитник, обережник, хорошие, кстати, слово, надо запомнить. Так вот, сначала они устанавливали чары на их доме, потом на доме Боба Пирса, потом Денниса, потом мистера Ридсби, потом тети Риты и Роджера с Честером. Осталось уговорить дядю Грюма пустить их в свой дом, и можно считать себя настоящей профессиональной командой. Мысли Гарри перескочили на дядю Грюма. Сначала пожилой крепкий мужчина с волшебным глазом и ногой его несколько испугал. Мало того, что он чуть не укокошил их по ошибке, а потом сбежал из плена, так он еще и зыркал все время так, что мороз по коже. Но, к счастью, тетя Рита объяснила им, что дядя Грюм на самом деле очень добрый. Он просто так выглядит, но он любит общаться с детьми, просто стесняется. Он крайне одинокий человек, которому нужна поддержка и компания. Конечно, они все решили помочь дяде Грюму. Поначалу мальчик даже немного сомневался в словах тети Риты, потому что ругался дядя Грюм совсем не как добрый и отзывчивый, а совсем даже как злой и закрытый. А с другой стороны, он хоть и ругался, но ни разу им ничего не сделал. Не считать же чары молчания чем-то серьезным, тем более они даже дня не продержались. А недавно и вовсе научил Денниса крутому заклинанию огненного шара. Так что сегодня надо будет найти пожилого волшебника, он здорово играл в прятки, и дожать на предмет чар на его дом. Мысли мальчика вернулись обратно к домозащитным заклинаниям. Боб стихии пока так и не овладел. Как выяснилось, дедушка Ван до жути не любил варить одно и то же зелье более одного раза, так что помочь не мог. Впрочем, ото всех их домов теперь почему-то просто шарахались любые животные. Они старались не подходить ближе 100 метров. Сложнее всего пришлось кошкам мисс Фиг, потому что от дома Гарри до ее территории было меньше 100 метров. Бедные животинки жались в наиболее отдаленной части и вообще из здания старались не выходить. Сама мисс Фиг тоже почему-то последнее время стала нервной.